Часть третья. Глава первая. На пороге Венеты. В этот поздний июльский вечер в Ленинграде идет дождь. Прямоугольники окон, оранжевые, красные, белые, один за другим исчезают, растворяются в частой сетке дождя. Потом сразу гаснут уличные фонари. Ночь. Дождь. Совсем немного освещенных окон осталось в Ленинграде. Вот одно из них, на мойке, недалеко от Исаакия. На подоконнике грустно сидит девушка, накинув на плечи пуховый платок. Она, не отрываясь, смотрит на крыши домов, расплывающиеся в желтовато-серой туманной мороси. «Удачи», — сказал он ей, — «пожелайте мне удачи». Это было не шуткой, нет. Он так серьезно посмотрел на нее. Темные глаза его заглянули ей прямо в душу. И ведь он военный моряк. Войны, слава богу, нет, но, быть может, его корабль проходит в море опасные испытания. «Пожелайте мне удачи». Он бросил эти слова мимоходом и растворился в толпе. А она пятый день места себе не находит от тревоги. Удачи. Знал бы он, как она желает ему удачи. Всем сердцем. Всем существом своим. Так вот, стало быть, что такое любовь. Тревожиться, не находить себе места, не спать ночей, страстно желать кому-то счастья, потому что оно и твое счастье. Это любовь. Книги, правда, обещали ей другое, но ведь не всегда надо верить книгам. Пять долгих, долгих дней. Но началось это гораздо раньше. Не пять дней, почти год назад. Тогда, придя из театра, она долго не могла заснуть. В окно виден был Исаакий. Крылатый купол его был матово-белый под луной. За стеной слышался храп мачехи и отца. Привычный дуэт на флейте и тромбоне. Стало светать, а девушка еще сидела на своем диванчике, обтянув колени одеялом, удивляясь тому, что произошло. Моряк с упрямым лбом и серьезными темно-карими глазами по-прежнему был тут, рядом с нею, словно бы они не расставались. Ей было странно, даже страшно и все же приятно. Хотя ей показалось, что она не понравилась ему. И могло ли быть иначе? Девушка была уверена, что она некрасива, чуть ли не урод. И зеркало холодно подтверждало это, едва она на бегу заглядывала в него. Она не любила зеркал. Но ей не надо было смотреться в зеркало, чтобы узнать, может она понравиться или нет. Она не знала, что у нее есть нечто значительно более важное и привлекательное, чем красота. И отражалось это не в зеркале, а в ее глазах. Они были такие блестящие, огромные, яркие, что хотелось без конца смотреть и смотреть в них. Уже не замечалось, что рот великоват и носишка мал, и льняные пушистые волосы никак не желают завиваться. Не имело значения и цвет глаз. Он вдобавок менялся от настроения. Был серым или светло-зеленым, а иногда почти синим. Имело значение лишь выражение ясного ума, правдивости и нерастраченной юной душевной силы. А именно это никогда не отражает глупое зеркало. И все же у нее, как она считала, была богатая любовными переживаниями жизнь. Совсем недавно еще, подобно другим школьницам и студенткам, она подбегала к рампе и, отбивая ладони, вызывала на бис обожаемого тенора, нелепым, срывающимся девчоночьим голосом. До этого, прочитав овода, яростно ненавидела Джему и ревновала к ней бедного, обиженного Артура. А еще раньше, тогда ей было лет 12, она помогла одному мальчику, который дал бой крысам на Дворцовой площади. С ним ее сблизило то, что они оба не терпели крыс. Конечно, горбатое чудовище с голым извивающимся хвостом не очень-то хороший повод для знакомства, но так уж получилось. Мальчик был ранен. Руки у него были забинтованы, и она хотела ему помочь. Вскоре ему стало совсем плохо. Он сидел на ступеньках какого-то дома и кашлял, и задыхался. Кашлял и задыхался, и смотрел на нее страдальческими глазами. А она ничего не могла поделать. Даже ее санитарной сумки с лекарствами не было при ней. Потом они долго ходили по набережной. Она пыталась вести его под руку, но он не хотел. Ленинград был полупустой и очень тихий. Он будто прислушивался к их шагам, а мальчик рассказывал о своем только что погибшем приемном отце. Но больше они не встретились, и она не помнила его лица. Все время он отворачивал лицо, вероятно, стыдясь, что показал свои чувства перед девчонкой. Однако это имело и преимущество. Впоследствии она могла воображать его таким, каким хотела. Иногда приписывала ему короткий прямой нос и строгие стальные глаза. Иногда меняла прямой нос на орлиный, а стальные глаза на смеющиеся голубые. Но эти герои молодости, конечно, не шли ни в какое сравнение с лейтенантом, который повстречался с ней в театре, а спустя год, выходя из трамвая, попросил ее пожелать ему удачи. Он был такой сдержанно сильный, такой тактичный. Она была уверена, что угадывает за его мужественной внешностью очень нежную, поэтическую душу. Быть может, никто этого не угадывает, лишь она одна. Наверное, он любит стихи, а из композиторов ему должны нравиться Грик и Чайковский. И вот теперь ему угрожала опасность. Девушка прижалась лбом к стеклу. Ей представилось, что перед нею не улица, а огромный аквариум. Ветви деревьев, водоросли, машины, рыбы, раскрытые зонты редких прохожих — это быстро проплывающие мимо окна медузы. В большом, во всю стену окне, которое выходило на Неву с Литейного, свет также не гаснет всю ночь. Генерал расхаживает взад и вперед по кабинету. Телефон на его столе безмолвствует. Это плохо. Нервы настроены на резкий телефонный звонок, который вот-вот раздастся. Господа в черных макинтошах заставляют себя ждать. Быть может, отдумали? Хотя вряд ли. Не такие это господа. Москва разрешила ждать не более недели. Если гости не пожалуют, придется самим протискиваться в эту винету. К сожалению, мальтиец так и не смог толком объяснить устройство тамошнего сезама. «В винете полно камуфлетов», — сказал он. «Случайно ваш человек нажмет не на тот рычаг и обрушит себе на голову гранитную плиту. А кому отвечать? Мне». Он, впрочем, готов идти проводником. Идти. Его надо было волоком тащить под водой. Досадно, что пришлось немного повредить при задержании. А с другой стороны, не на танцы же его приглашали. Генерал с неудовольствием косится на телефон. Потом, присев к столу, перелистывает бумаги в папке. Капкан открыт, приманка приготовлена. Но что это за приманка? В Западной Германии до сих пор ищут архивные клады. Быть может, и в Шхерах спрятан какой-то чрезвычайно ценный архив. Но почему именно сейчас активизировались поиски этого секретного архива? Почему нарушители пытаются чуть ли не гуськом идти через границу и даже летом, в самое неблагоприятное для них время, когда ночи наиболее короткие? На это нетрудно ответить. Достаточно взглянуть на календарь. 20 мая 1952 года, то есть месяц назад, подписан так называемый общий договор о союзе между США, Англией, Францией и Западной Германией. Англичане, американцы и французы, подписав этот договор, во всеуслышание сказали «Б». Что касается «А», то они сказали его в полголоса 4 года назад, провокационно введя в 1948 году западно-германскую марку в Западном Берлине. Надеялись, что это нарушит денежное обращение в Восточной Германии и подорвет ее экономическое восстановление. Надежды не оправдались. Но Рейхсмарка действительно провела демаркационную линию между Востоком и Западом, что и стало началом фактического раздела Германии. Теперь в 1952 году вокруг Боннского договора развернулась острейшая политическая борьба. Каждый документ, который показывает, насколько опасна неофашистская Западная Германия, чрезвычайно важен в этой борьбе. После войны Венето-3 оказалась на советской территории. Вот почему возникла срочная необходимость изъять из Венеты секретный архив или на худой конец уничтожить его. Дата 1952 год дает простор для самых разнообразных догадок. Осенью в США выборы президента. Один из кандидатов – генерал Эйзенхауэр. Нет ли в секретном архиве Цвишина компрометирующих генерала документов? Цвишин, судя по всему, был ловкой бестией. Он мог приберечь на черный день какие-то очень важные и опасные разоблачения. Во всяком случае, несомненно, что летучий голландец находился в самом центре тайных политических и военно-стратегических интриг того времени. Быть может, некоторые из этих интриг еще не закончены, и нити от них протянулись в наши дни. Генерал нетерпеливо смотрит на телефон, потом в окно. Грязноватая муть колышется между брандмауэрами. Через оконное стекло слабо доносится урчание водосточных труб. «И это июль», — думает генерал, — «ну и лето. Не воздух, жижа какая-то. Воздух пополам с водой. Будто сидишь где-нибудь на дне морском и выглядываешь из-за водорослей». Для Грибова это тоже мучительная, бессонная ночь. Он достаточно осведомлен о ходе событий, хотя все рычаги, управляющие ими, сосредоточены сейчас в руках пограничников. Профессор догадывается о том, что лейтенант Ластиков ожидает врага в Шхерах. Быть может, как раз в этот момент нарушитель всплыл, и единоборство уже началось. Грибов подсаживается к столу. Это единственный способ, старый и испытанный, совладать с волнением. Но сегодня не хочется копаться в цифире. Помимо логики цифр, в движении событий есть еще и неуклонная логика развития характеров. Как ни подходи к войне, даже со скучным арифмометром в руках, все дело в конце концов сводится к людям. Только к людям. Из ящика письменного стола Грибов извлекает пожелтевшую, надорванную по краям и на сгибах газету. Это Deutsche Zeitung от 2 июля 1940 года. Номер, в котором помещен фотоснимок Цвишина в момент вручения ему рыцарского железного креста. Неотрывно всматривается Грибов в лицо своего врага, стараясь до конца понять этого человека. Цвишин снят в профиль. Это жаль. В рисунке профиля сказывается характер, воля. Понять, умен ли человек, легче, когда лицо повернуто анфас. Но и так видно, что Цвишин дьявольски хитер. Лоб у него чуть покатый, с залысинами, нос длинный, прямой, кажется, даже немного раздвоенный на конце. Самодовольства в лице только что пожалованного рыцаря Железного Креста нет. Словно бы он даже чем-то недоволен. Улыбка Гитлера, во всяком случае, более любезна, почти приторна. Профессор вертит под лампой газету, пытаясь с разных ракурсов взглянуть на командира летучего голландца. Да, очень странное лицо. Будто нарисовано одним резким, быстрым, не отрывая пера от бумаги росчерком. Мысленно хочется дорисовать его. Усилием воли Грибов наконец повернул это лицо анфас, заставил Цвишина приподнять тяжелые складчатые веки. Взгляд из-под них, несомненно, властный и в то же время слегка косящий, ускользающий. Командир летучего голландца и на снимке не смотрит в лицо своему фюреру. Цвишин и Гитлер стоят друг против друга, склонившись в полупоклоне. Рукопожатие. Оба позируют перед фотографом, но Гитлер позирует больше. Он позирует с упоением. Цвишин делает это явно по обязанности. В каждом характере, по-видимому, есть свое «но». Это не обязательно ханжество, притворство, лицемерие, но может быть совсем крошечным, незаметным, и оно может стать уродливым и громадным, как тень, отбрасываемая на стену, если источник света поставлен на пол у ног. Какое же «но» в характере командира летучего голландца? И что это означает «Винета»? Профессор переводит взгляд на карту мира. Всегда успокаивает его зрелище мирового океана, гамма синих прохладных оттенков. На больших глубинах очень сине, на мелях и у берегов голубовато-бело. Грибов с достоинством может сказать о себе, как говорил знаменитый военный штурман, покойный контр-адмирал Дмитриев. «Жизнь вспоминается, когда смотришь на карту мира». Было время, когда чуткий собеседник угадывал что-то горькое в этой фразе, улавливал печальные нотки, тщательно скрываемые. Вспоминается. Жизнь прошла и вспоминается. Но теперь не так. Воспоминания пригодились. Как транспортир накладывает их Грибов на карту, восстанавливая путь летучего по морям и океанам. Одного не вспомнит до сих пор. Где? В каком порту, под какими широтами слышал он это странное название «Винета»? Мысль торопливо обежала земной шар. «Венеция? Венето? Венесуэла?» «Не то, нет!» Долго, в полной неподвижности сидит Грибов перед картой мира. Ассоциации рождаются и пропадают. Чем свободнее, без напряжения возникают, тем они ярче, неожиданнее. Так вспоминают забытое слово. Не надо напрягать память, торопиться, волноваться. Надо как бы отвернуться, сделать вид, что поиски не имеют для вас значения. А подсознательный ассоциативный механизм будет тем временем делать свое дело. И вдруг сработает, подаст наверх забытое слово. Ну, конечно же, Гейне, его Северное море. Поэт упоминает там сказочный средневековый город, который опустился со всеми жителями на дно. В ясные дни, согласно преданию, рыбаки даже слышат из воды приглушенный звон колоколов. Винета в Шхирах, по-видимому, сооружена одной из первых. И она под водой. Это, впрочем, отнюдь не откровение для Грибова, особенно после недавних происшествий на границе. Уточнен смысл условного наименования только и всего. Вопрос в том, дошел ли Цвишин до своего подводного убежища в Шхерах. Подобно крысе метался он на Балтике в апреле 1945 года. Все щели заткнуты паклей и толченым стеклом. Пилау горит, Данцик пал, Кильский канал и Бельты закрыты. Вероятно, была возможность интернироваться в нейтральной Швеции. Но это значило бы разоблачить себя. Единственный путь — на восток, в район Шхер, где советские войска. Допустим, летучий добрался до Винеты. Выбрался ли он из нее? Этот район Шхер был уже советским. Шнырять здесь даже ночью, даже под водой становилось труднее, опаснее с каждым днем. И вряд ли Цвишин собирался долго отлеживаться в своем логове. Он был человек быстрых решений. Пассивно ждать гибели? Нет, не в его характере. Он сообщил о своей, по-видимому, последней радиограмме о том, что готов затопить подводную лодку, и Шхер выбирался бы уже посуху. Что же он сделал в таком случае с секретными документами? Наиболее важные документы захватил бы с собой, но, вероятно, их было слишком много. Сжечь? Жаль. Да для этого, надо думать, и времени не было. Значит, документы остались в затопленном летучем голландце? Но Цвишин в апреле 1945 года мог и не прорваться в Шхеры. На пути были минные заграждения, советские морские охотники, сторожевые и торпедные катера. Цвишин мог затонуть. А Балтийское море, хотя и не глубоко, но обширно. Найти в нем подводную лодку, не зная координат ее затопления, представляется практически невозможным. Но если подлодка затонула, то все находившиеся в ней документы растворились в Балтийском море. У Грибова на сей счет не было сомнений. В начале Первой мировой войны, будучи лейтенантом, он принимал участие в обеспечении секретных водолазных работ у острова Осмусар. Неподалеку от этого острова наскочил на камни немецкий крейсер «Магдебург». Выполняя инструкцию, командир его в последний момент выбросил за борт корабельные документы, чтобы те не достались врагу. Документы хранились в свинцовых переплетах и сразу же пошли ко дну. Но русские водолазы подняли их. Это сыграло огромную роль в войне. На поверхность извлечены были документы скрытой связи германского военно-морского флота. Русское командование честно поделилось находкой с союзниками. В дальнейшем немцы на всех морях пользовались своими шифрами, не подозревая, что они понятны противнику. После войны немцы узнали об этом и приняли иные меры предосторожности. Отныне секретные данные наносились на карты и вписывались в документы особыми, легко смывающимися чернилами. Сейфы, где хранилась документация, имели отверстия в стенках. Когда корабль шел ко дну, вода проникала через эти отверстия в сейф и мгновенно смывала тайну. Нечто подобное могло произойти и с летучим голландцем. А у Нейла возникла гипотеза понтонов. «Если бы я был на месте хозяев Цвиша», — написал он Грибову, «то приказал бы ему спрятать секретный архив в море, вблизи какой-нибудь банки. По-моему, это надежнее, Шхер». Представьте себе, ночью подлодка всплывает в намеченной точке где-нибудь посреди моря, а затем за борт спускают на понтонах ящики с архивом. Понтоны будут поставлены на определенной глубине, они не видны. Ящики, прикрепленные к ним надежными тросами, спокойно лягут на дно. Да, нечто вроде минной банки. Мины приберегают до поры до времени. В нужный момент они еще сработают. Координаты этой точки впоследствии легко определить по резко выраженным глубинам. Таким образом, Балтийское море превращено в огромный сейф или кладовую. Правда, кладовая это отчасти сыровато, но ящики, надо думать, водонепроницаемы. Конечно, нельзя исключить и такой вариант решения. Венета в Шхерах, подобно Венете в Пилау, всего лишь пустышка, скорлупа ореха без ядрышка. И Шура Ластиков, который дорог Грибову, как сын, как внук, рискует своей жизнью, чтобы доказать. Орех пуст внутри. Ведь нарушители тоже могут не знать об этом. Мучимый тревогой, Грибов подходит к окну. Ночь. Дождь. В такую же погоду он в 1937 году проводил линкор «Марат» из Ленинграда в Лондон для участия в торжествах по случаю коронации Георга VI. Балтийское море прошли в сплошном тумане. Идти приходилось уменьшенным ходом по лоту, беспрерывно прощупывая глубины. За Борнхольмом поджидал танкер. В тумане линкор пополнился горючим и повернул по счислению в узкую часть Фамернбельта. Серая занавесь двигалась перед форштевнем, уносимая ветром. Марат шел как бы в кильватер тумана. Лишь вблизи от места назначения разъяснило. Советские военные моряки увидели, наконец, белую глыбу на горизонте, остров Уайт, который прикрывает подходы к Спитхедскому рейду. Признаться, даже в той сложной навигационной обстановке штурман Марата не волновался так за свою прокладку курса, как волнуется сейчас –